Душа бредет по мутным снам, как бы по лужам осенним. По воскресеньям в Нотр-Дам играют Баха во спасение, и раздувает звук орган, и окрылен листвою ветер, но листья падают к ногам, и бьет закат по крышам плетью, как песни звук по облакам. Аккорд гитар оборвался, играют Баха в Нотр-Дам того, что Галичу являлся. Душа бредет по мутным снам, как бы по лужам осенним. По воскресеньям в Нотр-Дам играют Баха во спасение среди непризнанных могил. Могила барда есть в предместье, он жил, как пел, и пел, как жил, и даже смерти не заметил, как песни звук по облакам. Аккорд гитары оборвался, играют Баха в Нотр-Дам того, что Галичу являлся. По воскресеньям в Нотр-Дам играют Баха во спасенье.